Эпилог. Дом там, где сердце. Лена. Я смотрела в окно кухни, наблюдая, как во дворе Леша пытается объяснить девчонкам, почему нельзя использовать новую садовую лопату в качестве весла для резиновой лодки. Алиса и Анфиса внимательно слушали его, кивая головами, но в их глазах уже горело знакомое мне огоньком желание новой шалости. Прошло полгода с тех пор, как наша жизнь полностью изменилась. Дом в деревне, когда-то чужой и холодный, теперь стал нашим настоящим домом, полным детского смеха, уюта и любви. Алексей вложил много сил и времени, чтобы наше хозяйство процветало, и мне больше не приходилось каждое утро вставать ни свет ни заря и ехать на рынок. Теперь овощи и фрукты раскупали прямо здесь, приезжая к нам со всей округи. Девочки быстро привыкли к тому, что дядя Леша всегда рядом, и теперь у меня было даже слишком много поводов беспокоиться за их общее творчество и последствия этих совместных приключений. «Мама, ты зря беспокоишься», — говорила Алиса спустя пару часов, когда они зашли домой, чтобы переодеться и поехать в город, деловито поправляя бант на голове. Леша захотел познакомить нас со своей сестрой и мамой, что вызывало во мне практически полный паралич от нервов. Дядя Леша обещал, что мы теперь всегда будем с ним советоваться, прежде чем что-то взрывать. «И вообще, мы уже взрослые», — важно добавляла Анфиса, демонстративно поглядывая на меня сверху вниз, хотя едва доставала мне до плеча. Я сдерживала улыбку, изображая серьезность. Ну, раз так, тогда ладно. Но помните, без маминого разрешения никаких взрывов. Да, мам, никаких взрывов. Хором подтвердили девчонки и умчались обратно во двор, хохоча и болтая что-то на ходу. Леша вошел в дом с улыбкой, поглядывая на девочек через окно. Мои дочки снова задумали что-то страшное. С наигранным ужасом сообщила я ему, подходя ближе и позволяя мужчине прижать меня к себе. От удовольствия захотелось замурчать. «Наши!» — тихо поправил он, прижимая меня к себе еще крепче. Он улыбнулся, глядя мне в глаза, и осторожно достал что-то из кармана. «Котенок, знаешь, а я тут подумал, что нам давно пора кое-что обсудить», — начал он серьезно. Я насторожилась, ощутив, как сердце забилось чаще. «Что случилось?» «Я больше не хочу быть просто дядей Лешей. Я хочу быть их папой официально. И хочу, чтобы ты стала моей женой». Он открыл ладонь, и на ней блеснуло маленькое, но невероятно красивое кольцо. Я замерла, чувствуя, как глаза наполняются слезами, и только спустя несколько секунд смогла тихо прошептать. «Да, конечно, да». Он радостно рассмеялся, надел кольцо мне на палец, а потом крепко поцеловал. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вбежали девчонки, весело визжа. «Ура! Мы так и знали, дядя Леша теперь будет папой!» «Это точно будет самый крутой папа на свете», добавила Алиса, повиснув у него на шее. «Особенно если разрешит нам взрывать старый туалет дяди Вити», — шепотом добавила Анфиса заговорщически, подмигнув Леше. «А давайте без туалетов, пожалуйста», — со смехом проговорила я, закатывая глаза. «Ладно», — тут же сделала невинное лицо бандитка Алиска. «Но у него же есть еще душ». «Ага, а у нас есть 5 литров клея ПВА». — вторила ей бандитка Анфиска. Мы с Лешей переглянулись и одновременно расхохотались. В этот миг я поняла главное. Мой дом действительно там, где мое сердце, а теперь оно было здесь, среди этих самых дорогих и родных людей. Оливия Стил. Миллионер на грядке. Анфиска и Алиска для папки редиски. Читала Светлана Целимбаева.